Продавщицы капали друг другу валерьянку. Охранник искал пластырь, чтобы заклеить многочисленные порезы на руках и лице. А единственный невредимый милиционер срочно вызывал по рации скорую для напарника, труповозку для убитой женщины и свое начальство, чтобы отчитаться и оправдаться. Никто из них, конечно, не обратил внимания на темно-зеленую девятку, припаркованную неподалеку от магазина. Водитель внимательно наблюдал за событиями в магазине от начала и до конца. Когда все закончилось, он удовлетворенно хмыкнул, поправил волосы тыльной стороной ладони и уехал.